Глава 27. Вероника Кондратьевна деловито приложила руки к рту рупором и прокричала: «Настасья, отходи!» А затем повернулась лицом к Белкиной. Они взялись за руки и обе прикрыли глаза. Привратник и печатник — две взаимодополняющие функции. Не знаю, как они работают в паре, только вижу, как схлопнулся портал. А затем вокруг исчезнувшего портала пошли мощные возмущения магического фона, как от камня, брошенного в воду. Камень давно утонул, а волны все расходятся и расходятся. Один за другим начали хаотично появляться провалы, и чем дальше расходилась волна, тем их больше. Это были провалы разных размеров и разной глубины. Не все они вели на нулевой слой изнанки, некоторые намного глубже, и через эти провалы повалили растревоженные твари. Самыми редкими и в то же время самыми жуткими были твари с третьего слоя. Вот значит, как происходят прорывы с изнанки. И как-то подгадали баба Нюка и Белкина, а может, умышленно устроили, что мы за последней третьей линии обороны оказались от тварей отделены укреплениями, и все эти твари бросились на клещевских магов. И снова качнулась чаша весов. Теперь мои получили передышку. Пока клещевцы вынужденно бросали все силы на сдерживание тварей, мои маги подпитывали себя. Настасья вобрала энергию крупного макра и будто на грудь приняла. Ее глаза пьяно заблестели, щеки раскраснелись, затрепетали ноздри. Она явно ощутила огромный прилив сил. Клещевцам пришлось туго. Чтобы разобраться с тварями, им пришлось пускать в ход последние резервы. А затем мои маги снова пошли в атаку, в сущности, добивать противников. «Пощадите, мы всего лишь наемники». «Вы не всего лишь наемники. Вы сраные, презренные наемники. Теперь Настя гонял их плетью, как пастух нерадивых коз. Вы на мирную деревню напали, уроды! Пощады просите?» Некоторые еще сопротивлялись, а остальные вставали на колени, поднимая руки вверх. И когда я готов был выдохнуть с облегчением, сознанием того, что на этот раз мы победили, вдруг появился еще один портал. Не провал, похожий на рваную дыру, а именно портал с четкими контурами. Из портала вышли четверо человек в серой, совершенно непримечательной форме. Но зато какие были эти четверо! Три мага шестого уровня и один маг седьмого. Я такие высокие уровни видел только на приеме у императора. И тот из них, который семерка, показательно небрежно состряпал какое-то заклинание, от которого все маги словно попали в густой кисель. Личная адъютерия князя Мышкина. Скучным голосом представился он в повисшей тишине. «Всем прекратить незаконные боевые действия!» Мне осталось только усмехнуться. Боевые действия действительно прекратились. Даже Настасья, хоть и рвала, сжав зубы, из всех сил не могла пошевелиться. «Граф Кротовский», не меняя скучного тона, обратился ко мне адъютант. «Вы арестованы за незаконную депортацию лист осужденных на каторжной работы. Сдайте оружие и пройдемте со мной». «У меня нет оружия». Что сказать, вовремя они нарисовались, как будто поджидали этот момент. Если до этого у меня были основания, чтобы предоставить каторжанам убежище, теперь такого основания нет. На моей земле больше нет долговременного портала. И пойди докажи, что вообще был». «Вы не имеете права», — попыталась вступиться за меня Нюта. Но мышинский маг на нее даже не взглянул. Зато вдруг повернул голову в сторону дороги. Я проследил за его взглядом и увидел, как в нашу деревню въезжает броневик. Самый настоящий, железный, на больших широких колесах, с башенкой и пушкой. Не очень большой, но, черт возьми, с пушкой. А за броневиком идет колонна из трех военных грузовиков. Подъехав к нам, броневик остановился, обдав округу дизельным выхлопом. Люк в башне отворился, и оттуда показался полковник Баранов собственной персоной. «А ну, убрали мышиные лапки от Кротовского!» — зычно крикнул полковник. «Адъютанты, ютанты, ады херовы! В аду вас приютили, там бы и сидели!» Из грузовиков высыпала магическая пехота, вооруженная так, будто они собрались охотиться на дракона. «Задержан на законных основаниях», — возразил мышкинский адъютант. «Организация побега и укрывательство заключенных». «Ты мне только не рассказывай», — прервал его Баранов. «У меня рапорт от командира пограничной заставы. Кстати, с погранцов заклятие сними, пока я не рассердился». Башенная пушка недвусмысленно пришла в движение и нацелила дуло на мышкинских магов. «Да, пожалуйста!» В голос адъютанта вернулась прежняя линца. Он повел рукой, и все отмерли. «В таком случае мне осталось только пригласить с собой Маргариту Белкину». «Ты что несешь, Мышкин прихвостень?» «Ты, Баранов, редкий солдафон, но я не стану переходить на личности». Похоже, адъютант с полковником пересеклись не впервые. «Повторяю, Маргарита Белкина пойдет с нами». «Никуда она с тобой не пойдет. Твой Мышкин мне не указ». «Я знаю, что князь тебе не указ», — окрысился адъютант. «Зато государь-император тебе указ. Личный указ. В связи с крайней востребованностью для нужд государства, маги женского пола со специализацией печатника с потенциалом ниже третьего уровня передаются под руку императорского опекуна вне зависимости. Ты слышал, Баранов? Вне зависимости от их на то желания. Опекуном Маргариты Белкиной назначен князь Мышкин лично». Адъютант развернул бумагу с гербовой печатью и показал полковнику. Баранов посмотрел на меня с сожалением. В его взгляде я отчетливо прочел, что в этот раз помочь он не сможет. Июль 2023 год.